в прошлом известного полярного радиста, начальника радиостанции на атомоходе «Сибирь». Он, видимо, со стороны наблюдал за моим поиском и, как человек, чрезвычайно занятый всевозможными общественными делами, без всяких комментариев вложил мне в конверт письмо, написанное ему неким И.С. Конверт с фамилией Виталий забыл вложить, которому он, видимо, пытаясь мне помочь, обращался с просьбой поделиться своими соображениями о дальнейшей судьбе святой Анны. Письмо это замечательно сразу в нескольких смыслах. Случайно или не случайно, оно пришло не раньше, не позже, а именно после письма-анализа Бориса Михайловича Петрова и подтверждало его версию возможного выхода святой Анны на чистую воду еще осенью 1914 года, как и подтверждало, что только сам Бог или Николай Чудотворец вывели Альбанова на мыс Флора. По всему льды должны были унести его на запад, где также, по счастливой случайности для атеистов и по Божьему промыслу для людей сколько-нибудь верующих, он встретит святого Фоку. Это письмо любопытное тем, что, оказывается, в отечественной истории были не только дети лейтенанта Шмидта, но и Конрады, добывающие на трагической экспедиции свое нищее пропитание. Итак, письмо И.С., скорее всего, опытного полярного капитана. Виталий, за несколько лет до войны я читал замечательную книгу Валериана Альбанова «70 дней борьбы за жизнь». В 1934 году в Архангельске мне показали второго участника группы Альбанова, оставшегося в живых, матроса Конрада. Ноги у него были ампутированы, передвигался он на роликовой тележке. Статья «Неразгаданная тайна» навела меня на мысль, что ледокольный пароход Седов повторил дрейф святой Анны, то есть оба они попали в одно и то же постоянное течение, и оба были вынесены в Норвежское море. Как тебе известно, я принимал участие в операции по выводу Седова из дрейфа. В операции были задействованы ледокол «Сталин», суда «Сталинград» и «Мурманск». И случилось так, что на трех судах, а именно на «Сталине», «Сталинграде» и «Седове», были мы, четверо однокашников ленинградской мореходки выпуска 1937 года. Фамилии неразборчивы. Мое предположение о выносе святой Анны в Норвежское море основано на том, что Седова вынесла туда же, именно вынесла. То есть ледоколу «Сталин» не пришлось взламывать паковый лед. Он подошел к Седову вплотную по битому льду, а через пару-трое суток Седов выбрался бы изо льдов и без помощи ледокола. Так была близка кромка льдов. Пишу это тебе с целью возможной твоей заинтересованности как писателя. Крепко обнимаю. И.С.